Винклер. Неожиданно приехал Винклер. Он осунулся, на щеках появились черные впадины. Рассказывал, что Алексей пьянствует и много пишет в газетах. Днем мы пошли в Приморский сад. Гравий трещал под ногами, наши следы наливались водой. «Люблю я море», — сказал Винклер, остановившись на берегу. Волны шумели у каменных ступеней, покрывали их пеной и водорослями. «Даже таким люблю, мертвым, свинцовым». Дождь постукивал по скамейкам, по деревянным перилам террасы. Мокрые воробьи прятались в кустах, черные, изъеденные холодом, клумбы блестели от влаги. Мы сели в обветшалой беседке. Сморщенный дикий виноград висел у белых колонн. «Хандра у меня», — сказал Винклер и посмотрел на море. «Дрянная хандра, будто бы целый месяц я ночевал в кабаках и надышался блевотиной. Все время сверлит в голове, как штопором, и болит затылок». Я промолчал. «Дурацкий ум», — сказал он, раздражаясь, и оборвал черный стебель винограда. «Я смотрю на все и осуждаю, как прокурор. Мне все не нравится. По утрам я встаю и тотчас же наливаюсь ненавистью. Мне скучно. На днях была такая история. Ты знаешь Федора? Он недавно пришел ко мне, у него заболел мальчик. Если бы ты его видел, этого мальчика, ему 2 года, он очень веселый, голова у него вся в золотом пуху». «Да, так вот», — сказал Винклер и вздрогнул, как будто ледяная капля попала ему за шиворот. «Да, так вот, 3-го дня этот мальчик умер от воспаления легких». В комнате было очень холодно, не было денег на дрова. Он всю ночь дрожал, а утром, когда было уже поздно, Федор прибежал ко мне. Я отдал все деньги и бросился к Алексею. Алексей пошел в редакцию и обобрал Днестропула, но было поздно. Мы метались, звали докторов, я даже молился первый раз в жизни. Алексей матерился и проклинал всех и все. Как-то вдруг мы поняли, что этот мальчик дороже всего на свете, что его воробьиная душа выше всего, чем мы жили. Тогда я понял такие простые вещи, как материнство и смерть. Понял, какая бездна печали заложена в этом дурацком человеческом сердце. Он умер, а я всю ночь просидел в портовом притоне, слушал и смотрел, как матросы мучают женщин. Я был пьян. Я сидел за столом и говорил немке Бандерше о том, как пахнут волосы у маленьких детей. Бандерша позвала парня с простуженной шеей, голова у него была скривлена, и сказала: «Выкинь эту заразу». Я разбил в кровь прыщеватую рожу парня, поранил бутылкой Бандершу. За меня вступились матросы, полиция опоздала. Девицы визжали и цеплялись за руки. Бандерша рвала волосы, как на еврейских похоронах, а мне казалось, что я кому-то обдуманно и жестоко мщу. Дома я развел черную краску и измазал все свои картины. Что это за идиотское занятие вообще — писать картины? Все стало пресным. Ничего я не вижу впереди. Потом вот приехал сюда. Зеленые волны пенились в дожде и брызгали в лицо соленой пылью. Я сказал: «Нужна большая сила. Она есть у каждого. Я узнал ее недавно. Она все решит». «Какая сила?» «Простое слово, Винклер. Любовь». Винклер посмотрел на море зорко и напряженно, будто бы что-то искал. Дождь прошел. «М-да», — сказал он и резко повернулся ко мне. «М-да, ну что ж, посмотрим». Вечером мы зашли к Хатидже. Мы сидели втроем на диване и болтали. С Винклера сошла его обычная угрюмость. В столовой тихо стучали часы. На столе у Хатиджи лежали французские книги и журналы. Пришел маленький котенок, влез на диван, я гладил его. Хатиджи перебирала мои пальцы, положив руку сверху. Смеялась, говорила с Винклером, и глаза ее сияли. Котенок лизал мою ладонь, потом свернулся и замурлыкал. Хатиджи задумалась. Когда мы уходили, Винклер остановился около деревянной калитки и сказал: «Дай-ка твою руку». И он крепко пожал ее. У нас в номере было шумно. За стеной горланили цыгане. Пришел Семен Иванович Гарибальди, и мы пили впятером чай с острой молдавской брынзой.